персидским, тюркским, фарси, узбекским языками. Завершив обучение, Цатуров поступил в распоряжение разведуправштаба РКК, где прошел разведывательную подготовку. В июне 1927 года его назначили помощником начальника разведотдела штаба среди Азиатского военного округа. За 10 месяцев он изучил сопредельные страны, и в апреле 1928 года Горегина Масесовича направили на работу в Персию, Иран, по легальной линии. Он был вице-консулом в Казвине, консулом в Сейстане, Ахвазе, Насрет-Абаде. Вернувшись из командировки, он работал чуть более года в Москве в центральном аппарате военной разведки. Потом его отправили снова в Персию, где он проработал консулом в Ахвазе с марта 1932 по ноябрь 1934 года. Когда он прибыл в Москву, как раз открылась школа разведупра РКК, и он стал одним из первых ее слушателей. 13 декабря 1935 года ему присвоили звание полковника. В должности начальника отделения 2-го Восточного отдела Цатуров пробыл с июля 1935 по апрель 1936 года, а затем последовала новая командировка, на этот раз в Китай. Легальным резидентом в Урумчи и военным советником в китайской провинции Синьцзян он прослужил под именем Георгия Шанина до весны 1938 года. Из РКК его уволили в мае 1938 года, арестованного органами НКВД. Однако в июне 1939 года по ходатайству начальника 5-го управления РКК комдива Проскурова причина увольнения в приказе была изменена. На сей раз его уволили из армии по болезни. Впоследствии он получил персональную пенсию. Умер Горегин Масесович Цатуров в декабре 1981 года. Константин Александрович Батманов родился 30 декабря 1894 года в Москве в семье рабочего стеклодува. Еще во время учебы он стал помогать по вечерам отцу, который работал на фабрике Таубер, Цветков и Ко. Кроме того, зарабатывал деньги репетиторством, что было в то время распространенным явлением. В 1913 году закончил 7 классов реального училища Карла Мазинга, как тогда писали, виднейшего деятеля Москвы, незаурядного ученого и педагога с неустанной творческой мыслью. Тогда же юноша поступил в Московское высшее техническое училище, где проучился 2 года. Во время летних каникул подрабатывал как придется, от малярных работ до съемки и нивелировки местности, чертил также планы местностей. Из МВТУ его призвали в армию и направили учиться в Алексеевское военное училище, 6-месячный курс которого Батманов закончил в 1916 году и был произведен в прапорщики. Служил младшим офицером в Твери, 196-м запасном пехотном полку, воевал на Западном фронте, но недолго. В феврале-июле 1917 года Константин Александрович занимался на пулеметных курсах в Ораниенбауме Ломоносов и был прикомандирован к первому племени.